Стоунхендж. Стоунхендж, если верить принятым методам датировки, чуть моложе знаменитых египетских пирамид. Но в число античных семи чудес света он не вошел. О нем ничего не пишут ни греческие, ни римские авторы. Вероятно, римлян эти камни не впечатляли, ведь они видели древнеегипетские пирамиды, да и сами строили величественные храмы. Сегодня уже нельзя установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Уже к XII веку все сведения о его происхождении растворились в мифах, и никто не помнил истинного назначения памятника. Кто его построил? Древние британцы называли Стоунхендж «пляской великанов». Молва приписывала его авторство великому магу Мерлину. Другие предания говорили о живших когда-то до первого потопа гигантах. Они-то якобы и построили Стоунхендж. Король Яков I, посетив его, был поражен увиденным и приказал архитектору Иниго Джонсу зарисовать план сооружения и установить доподлинно, кем и когда оно было создано. В 1655 году вышла книга Джона Уэбба «Самая замечательная древность Великобритании», именуемая в просторечии «Стоунхенг», восстановленная, первое издание, посвященное Стоунхенджу. А точку в исследованиях поставил в 60-х годах XX века астроном Джеральд Хокинс, доказавший, что Стоунхендж – древняя обсерватория, позволяющая с высокой точностью проводить астрономические наблюдения. Стоунхендж строили между 1900 и 1600 годами до нашей эры, и строительство его заняло чуть ли не столетия. Численность населения Британии была в те далекие столетия невелика. Начиная примерно с 3000 года до нашей эры, на островах стали вновь поселяться земледельцы с континента, так называемые Уиндмилхиллские люди, по названию холма близ Стоунхенджа. Именно благодаря им Солсберийская равнина стала средоточием ремесел и скотоводства. После 2000 года до нашей эры здесь появились викеры. Их приход совпал с началом бронзового века, а спустя 300 лет сюда пришли уэссексцы, любители дальних путешествий. В их могилах особенно часто находят предметы изо всех уголков тогдашней Ойкумены. Фаянс из Египта, янтарь с Балтики, выпрямители стрел из Микен, булавки германцев. От всех этих народов не осталось ничего, что могло бы пролить свет на их причастность к мегалитическим постройкам. Нам остается только гадать, кто из них. Хокинс считает, что все три народа приложили свою руку к строительству Стоунхенджа. Камни, из которых сложен Стоунхендж, разные. Главный строительный материал монолитов – долерит, но есть и вулканическая лава – риолит, и вулканический туф, и песчаник, и известняк. Три вида – долерит, риолит и вулканический туф – встречаются только в одном месте – в Уэльсе. В горах Преселли, близ побережья Бристольского залива, теперь уже нет сомнения, пишет исследователь Стоунхенджа Аткинсон, что голубые камни были вывезены в Стоунхендж именно с этого очень ограниченного участка. Дистанция по прямой составляет 210 километров, 3 часа езды на автобусе. Но везли-то их на катках и по воде, и это расстояние равно 380 километрам. 80 камней весят в совокупности до 4 тонн. Кто еще в Древней Европе совершал такой необыкновенный рейд? Пожалуй, никто. Ученые проследили возможный путь строителей и выяснили, что большая часть его проходила по воде. Кое-какие крупные камни собирали по дороге.